Глава 12. Надежда фракции темных. Я лежал на мягкой растительной кровати и никак не мог отойти от увиденного. Так вот почему родители не вернулись. Они отправились в другой мир на поиски лекарства от болезни. Да не просто в другой мир, а в ад. Стойкости духа родителей остается только восхититься. Возле входа в мою комнату послышались осторожные шаги, и мрак тут же прислал картинку крадущейся Анилаэль, поведав также, что это уже не первый раз, когда она приходит к растительному пологу, заменяющему эльфам двери. Навык «Звериное чутье» позволил другу улавливать и запоминать даже слабые запахи. Пэт с гордостью заявил, что все темные эльфы пахнут по-разному, а он такой молодец, запомнил запахи каждого и без труда узнает их с достаточно большого расстояния. «Входи, Анилаэль!» — проговорил я, одновременно отправив мысли-образ мраку, в котором восхищался новыми способностями друга. Послышался громкий выдох. Девчонка явно не ожидала, что я узнаю ее даже сквозь закрытую дверь, но промолчала, что уже странно. Может, пока я спал, Кассианель провел с ней воспитательную беседу? Хорошо, если так. Похоже, жизнь ее сильно потрепала. Работорговцы не отличаются гуманностью к своему живому товару ни в одном из миров. В этом я уверен. Тот факт, что девушка озлобилась на всех, меня не удивляет. «Ты действительно знаешь, где может обнаружиться семя Меллорна?» — в лоб спросила она. «Да», — коротко ответил я. «Отлично. Я отправляюсь с тобой», — безапелляционно заявила наглая девчонка и, развернувшись, собралась уйти с чувством выполненного долга, но услышала в спину всего одно слово. «Нет». «Что значит «нет»?» Резко развернувшись, выпалила она. «Я не спрашивала твоего разрешения, а констатировала факт. Я отправляюсь с тобой». «Зачем мне нужна взбалмошная девчонка, не признающая авторитетов и не умеющая выполнять приказы?» Мрак одобрительно уркнул в знак полной солидарности со сказанным. Анилаэль раздула ноздри от возмущения и готова уже была разразиться гневной тирадой, но я ее опередил. «Можешь не сотрясать воздух понапрасну. Вопрос не обсуждается». Отодвинув в сторону эльфийку, которая от возмущения не могла вымолвить и слова, я направился вниз в общий зал. Спорить с ней не хотелось, настроение после увиденного эха и так ни к черту. А тут еще Анилаэль со своими требованиями попалась под горячую руку. Мне нужно думать, как я буду ликвидировать самых влиятельных игроков Аздара, а не присматривать за молодой пигалицей, решившей, что ей необходимо участвовать в возрождении темных эльфов. За круглым столом Кассианель проводил собрание. Увидев меня, сделал приглашающий жест и продолжил говорить. «Элиаваль, ты берешь пятерых и отправляешься на север. Та область освоена светлыми плохо, так что подходящее место силы может обнаружиться в том районе с большой вероятностью. А холод не помешает взрастить великое древо? Может сконцентрировать внимание на более теплых локациях? Например, к востоку от гиблых топей. Мы можем отправиться вместе с Ониксом, пройти их насквозь и попытать счастье там». «Видимо, я плохой учитель, раз ты задаешь такие вопросы. Вспомни карту темных королевств до начала вторжения светлых. Королевство Вудстоун на востоке граничило с океаном смерти. Передвигаться по нему и до войны было занятием весьма опасным. А что там творится сейчас, ведомо лишь богам». «Но островные государства темных как-то справлялись с опасностями», продолжил отстаивать свою позицию более молодой эльф. «Возможно, кто-то мог пережить войну и поможет нам». «Может, кто и смог укрыться на многочисленных островах от безумной ярости светлых. Но добраться туда без подготовки мы в любом случае не сможем, да и незачем это. На островах не может быть достаточно мощной точки силы, чтобы питать великий Меллорн. Для этого требуется большой материк. Если больше ни у кого вопросов нет, начинайте подготовку», — скомандовал Кассианель, и пятеро его подчиненных, по всей видимости являющихся старшими офицерами, отдав воинское приветствие своему лидеру, удалились. «Когда вы отправляетесь в путь?» — спросил я у старца. «Через неделю», — Немного рассеянно ответил он, погруженный в собственные мысли. «Я слишком стар, чтобы отправиться в такое путешествие, поэтому вместе с такими же дряхлыми соратниками останусь хранить наш лес от посягательств чужаков и координировать действия поисковиков. Мы хорошо воспитали этих детей и обучили всему, что знали сами, они справятся. Ну а мы слишком привязались к этому месту, можно сказать... Сроднились с лесом и уже не способны его бросить на произвол судьбы. Кстати, я обратился к сердцу леса и внес тебя в список доверенных лиц. Теперь ты сможешь передвигаться во всем его объеме без риска умереть мучительной смертью». «А вот за это спасибо», — искренне поблагодарил Кассианелия. «Если еще поделишься подробной картой и подскажешь, где мы с мраком сможем спокойно поохотиться несколько дней, чтобы повысить себе уровни, буду очень благодарен». «Есть в нашем лесу несколько инстансов, как их любят называть игроки. Один из них подойдет вам по уровню. Последний раз его зачищала Анилаэль, но с тех пор популяция монстров должна была восстановиться». «Я правильно понимаю, что в этих инстансах не было никого из игроков?» — затаив дыхание, спросил я. «Все же первое убийство — это серьезная плюшка, упускать которую не хочется». «Правильно», — не обманул моих ожиданий Кассианель. «Но в одиночку убить вожака стаи гатлингов тебе будет очень сложно. Советую тебе взять с собой Анилаэль. Она ненамного опережает тебя по уровню и сможет подсобить». «Девушка не лишена талантов и в свои годы является превосходной лучницей, способной точно поразить цель с большого расстояния». «Она неуправляема», — возразил я. «В бою от таких больше вреда, чем пользы». «Ты несправедлив к ней. Ваше первое знакомство не заладилось, вот она и обиделась. Гордость Анилаэль родилась на несколько часов раньше, чем она сама. Девушка стремится быть во всем лучшей и болезненно воспринимает любую неудачу. С опытом это пройдет. Да и возраст накладывает свой отпечаток». «Я не хочу становиться нянькой. Да и опасно рядом со мной. За темным магом гоняется все объединение света. Если ее хоть раз увидят в моей компании, то уже не оставят в покое». «Тут решать тебе. Но обещай подумать об этом. Я вижу, что в своем мире ты был военным. Опытный глаз офицера не обманешь. Анилаэль нужна дисциплина. Боюсь, когда 2 месяца назад в нашей мужской компании появилась молодая девушка, мы не могли ей ни в чем отказать, хоть и пытались быть с ней строгими». «Что вам известно о ней? Где она жила? Как попала в рабство? Может, стоит поискать ее родственников?» Попытался соскочить я. «Она говорит о прошлом крайне неохотно. Сказала, что они с семьей долгое время скитались по наиболее глухим уголкам объединения, но, потеряв бдительность, нарвались на отряд разбойников. Ее родителей убили сразу, а над ней долго издевались. А потом продали рабовладельцам, где жизнь была не намного лучше». При этих словах из глаз старца выступила одинокая слезинка. «Откуда в окружающих столько злобы?» «Души многих разумных поражены проклятием враждебной высшей сущности», — неожиданно даже для себя самого начал говорить я. «Это проклятие подавляет все хорошее и высвобождает наиболее неприглядные пороки смертных. Это происходит уже очень давно, и с каждым днем таких инфицированных душ становится все больше. Боги стараются сдержать распространение заразы по Вселенной, но даже они не всесильны». «Это многое объясняет», — внимательно меня выслушав, ответил Кассианель. «Ты удивительным образом осведомлен о событиях на божественном уровне, Оникс, и это пугает. Спасибо, что доверил эту тайну. Я тебя не подведу». «И я», — пискнула откуда-то сверху из переплетения корней девчонка, которая все это время подслушивала наш разговор. Она все же последовала совету и не стала смотреть на меня прямым взглядом. А мрак остался в комнате и не смог меня предупредить. «Анилаэль!» — очень строго воскликнул старец. «Что ты себе позволяешь?» «Прости, дедушка Касси, я не смогла удержаться. «Оникс, я буду выполнять все твои приказы в точности. От меня не будет проблем. Я быстро учусь и буду полезна тебе. Я обязана пойти с тобой. Это моя судьба». Девушка спрыгнула вниз и уставилась на меня преданным взглядом. «Назови причину. Почему я должен взять тебя с собой?» — потребовал я. Было видно, что она сомневается. Анилаэль кусала нижнюю губу, но не могла вымолвить и слова. Борьба с собой длилась минут пять, в течение которых мы с Кассианелем не произнесли ни слова. Но вот девушка все же решилась. Над ее головой зажглось полное имя, и старец тут же упал на одно колено, прислонил вытянутый указательный и средний палец к области сердца и склонил голову. «Анила Эльсамуна», — подсветила система, и я понял, что мне все же придется взять девчонку с собой. «Я думаю, ты должна нам кое-что рассказать, Анилаэль», — после долгой паузы сказал я. «И сделай что-нибудь с Кассианелем. Если кто-то увидит его коленопреклоненную позу, то обязательно заинтересуется этим фактом. А я думаю, не стоит приумножать число посвященных в твою тайну». Девушка мгновенно вернула свое имя к первоначальному варианту и проговорила. «Кассианель Асмуна, приказываю тебе относиться ко мне так же, как и раньше». Старец поднялся с колена, но не перестал с изумлением посматривать на принцессу темных эльфов. Или, вернее, будет сказать, королеву. Не знаю, да и не важно это. По крайней мере, пока не вырастет Меллорн. «Но как?» Кассианель все же справился с обуревавшими его эмоциями и смог задать главный вопрос. «Когда началась война, маму, которая в то время была новорожденным младенцем, тайно вывез из королевства доверенный семье эльф. После уничтожения королевства он воспитывал ее как свою дочь, а потом открыл ей правду. Они долго скитались по объединению, пока наставник не погиб, защищая ее от бандитов, и она осталась одна. Это было самое темное время. Несколько столетий мама жила в постоянном страхе и выживала как могла. Она неохотно рассказывала о том периоде. А потом она повстречала отца, который стал для нее всем. Долгое время она не решалась рассказать ему, кем является на самом деле, но он догадался сам. Родители очень долго боялись заводить детей, но судьба решила все за них, и появилась я». Анилаэль сглотнула ком, образовавшийся в ее горле, и продолжила. «Мама рассказала мне правду в 15 лет. Она как будто чувствовала, что другого шанса у нее не будет. Через 2 дня на наш дом совершили нападение разбойники, которые убили яростно сопротивляющихся родителей, а меня...» Анилаэль не договорила. Слезы потекли из ее глаз сплошным потоком, и старец поспешил обнять девчонку, которой судьба приготовила такие серьезные испытания в столь юном возрасте. «Тише, тише. Ты не обязана продолжать, девочка». Поглаживая Анилаэль по голове, очень нежно проговорил Кассианель. «Обязана», — шмыгнув носом, ответила она и отстранилась. 2 года меня передавали из одних вонючих рук в другие, словно товар. Они пытались сделать и кое-что похуже, но благодаря системе Аздара без моего согласия не имели такой возможности, и, наверное, именно это помогло мне сохранить рассудок. Ну, а что было потом, вы знаете. «А как же родовая магия Эльсамуна? Я знаю, на что были способны твои предки, и не понимаю, как разбойникам удалось вас пленить». «Родовая магия спит. Она неразрывно связана с великим Меллорном, и после его уничтожения королевская династия потеряла практически все свои силы. Поэтому я и обязана отправиться с тобой, Оникс. Это моя судьба», — вновь повторила девчонка. «Ты возьмешь меня с собой?» Теперь в ее взгляде не было злости, обиды или неприязни, осталась лишь надежда. Так могут смотреть только дети, чистые и незапятнанные взрослыми желаниями, страхами и сомнениями. Все, что случилось с Анилаэль, не сломило ее. В душе она осталась гордой наследницей древней династии. Украдкой активировал кражу жизни, чтобы почувствовать эмоции девушки. И меня накрыло волной щемящей тоски и невероятно чистой надежды с примесью жажды справедливости и желанием воздать врагам по заслугам. «Пока не возродим Мелорн, подчиняешься всем моим приказам. Это понятно?» — сдался я. «Да», — сияющей улыбкой на лице ответила девушка. В ее душе разорвалась атомная эмоциональная бомба, чуть не оглушившая меня взрывной волной. «Послушай меня внимательно, Анилаэль. Я эльф простой. К тому же в своей прошлой жизни был военным и неприхотлив к бытовым условиям. Отправившись со мной, не жди легкой прогулки. Большую часть времени нам придется бороться за свою жизнь, так как каждый светлый попытается нас пленить и выдать руководству объединение. Все оставшееся время мы будем проводить за тренировками. Тебе придется работать в моем темпе, на износ, с минимальным временем на отдых. Ты можешь остаться тут, под охраной Кассианеля и леса. Когда я добуду семя Мелорна, то вернусь за тобой». «Нет», — твердо ответила девушка. «Как я смогу вести за собой темных, если всю работу за меня сделают другие? Мои предки никогда не прятались за спинами своих подчиненных. Не стану этого делать и я. Если мне суждено взойти на трон, я сделаю это с гордо поднятой головой, с четким пониманием, что я прошла опасный путь от начала до конца. Я с тобой, Оникс». «Другого ответа я и не ожидал», — улыбнувшись, проговорил Кассианель. «Истинная дочь Эльсамуна». «Собирайся», — обреченно вздохнув, проговорил я. «Выдвигаемся через пару часов». Девчонку словно ветром сдуло. Мне даже показалось, что она телепортировалась, настолько быстро опустела ее место. «Жаль, что я не смогу отправиться с вами и защищать Анилаэль. Эльфам хоть и отпущен большой срок жизни, но, увы, мы не бессмертны. Я буду вас только задерживать. Но снаряжу я вас по высшему разряду. Многими вещами вы не сможете пользоваться еще долго из-за системных требований. Но уж набор боевых артефактов в гвардии королевства Вудстоун точно облегчит вам жизнь. Давай дождемся Анилаэль и отправимся в оружейную. И пока она не может нас подслушать, хочу попросить. Береги ее. Сегодня появилась искра надежды. Не дай ей потухнуть». «Непременно. Если тебе интересно, то я принял то судьбоносное задание системы и не покину этот мир, пока не очищу его от всех, кто причастен к кровавой бойне, что светлые называют очищением от тьмы». «Даже так?» — удивился старец. «Я видел сомнения в твоей душе. Что помогло тебе принять такое решение?» «У меня перед глазами был достойный пример», — туманно ответил я, вспомнив о поступке родителей. «Некоторые вещи стоят того, чтобы рискнуть своей жизнью». «Достойные слова, юный маг. Я горд, что познакомился с тобой, предвестник перемен», — неожиданно заявил эльф, лукаво улыбнувшись. «Ну вот, и этот туда же. Похоже, легенда о предвестнике довольно популярна. Пока мы ждали девчонку, открыл свою таблицу статуса и с удовольствием отметил, что все классовые штрафы бесследно исчезли. Я превратился в уникального мага, способного носить средний и даже тяжелый тип брони. Вряд ли я надену полный латный доспех, все же он серьезно сковывает движение, а мне для каста заклинаний нужна мобильность. Но усилить свою экипировку стальным нагрудником, металлическими поножами и наручами будет точно не лишним. Соответствующие слоты появились во вкладке персонажа. Я боялся, что взамен новым система отберет дополнительные слоты под кольца, но этого не произошло. Также сердце бывалого воина греет тот факт, что теперь я могу пользоваться любыми видами холодного оружия без серьезных штрафов. Не сказать, что я умелый мечник, но уж с ножами обращаться умею и люблю. Сопоставимый с магией урон я выдавать, естественно, не смогу, все же сила персонажа оставляет желать лучшего. Но теперь в ближнем бою я не останусь безоружным. Да и прятаться от вражеских игроков будет проще, ведь они ищут мага, не способного экипировать на себя железо. Обо всех странностях, связанных с моим статусом странника миров, в интерфейсе не было и слова, но знать, что с этого дня я не являюсь ходячим источником проблем для себя и всех окружающих, чертовски приятно. отсутствие штрафов на характеристики и двойные очки обучения при левелапе помогут существенно усилиться, что в совокупности с масштабируемыми предметами превратит меня в очень сильного игрока. Еще бы получить постоянный доступ к стихийному алтарю, чтобы без ограничений изучать новые заклинания, и жизнь вообще превратится в сказку. Анилаэль хватило 10 минут. Видимо, девушка подготовилась заранее и предстала перед нами полностью экипированной. Надо признаться, выглядит она очень эффектно. Древние мастера темных эльфов явно не были лишены стиля. Грудь эльфийки покрывал доспех, сделанный из кожи неизвестного мне животного, которое меняло свой цвет в зависимости от окружающей обстановки в довольно приличном спектре. Кожаный доспех был усилен вставками из черного металла с примесью золота, которые придавали изделию благородный и немного агрессивный из-за острых углов вид. Стройные ноги девчонки облегали штаны из той же мимикрирующей кожи, на боковых поверхностях бедер также усиленные металлическими вставками. На голени, практически до колена, были натянуты сапоги, поверх которых девчонка плотно закрепила наголенники в том же черно-золотом стиле. На левой руке Анилаэль была экипирована крага, плотно закрепленная на предплечье. Крага очень похожа на обычную перчатку, только покрывает лишь большой и указательный пальцы левой руки. Основная цель этого приспособления для лучников – защита предплечья и запястья от удара тетивы. На правой руке девушки я разглядел специальную стрелковую перчатку. Она мало чем отличалась от обычной, разве что покрывала лишь 3 пальца, используемые для натягивания тетивы – указательный, средний и безымянный. Легкий зеленый плащ с капюшоном дополнял образ девушки и при желании мог скрыть от постороннего взгляда примечательные элементы ее экипировки. Хмыкнув про себя, не стал ничего говорить, хотя девчонка явно ждала комментариев по поводу своего внешнего вида. «Если отыщется что-то подобное для меня, буду очень признателен», кивнув в сторону девчонки, сказал я Кассианелю, пристально наблюдавшему за моей реакцией. Старец лишь покачал головой, развернулся с нарочитым кряхтением и, поманив нас рукой, поковылял в сторону спуска на подземный уровень крепости, где, по всей видимости, и располагается оружейное. Оказавшись внутри, немного прибалдел от обилия экипировки, оружия и артефактов, аккуратно разложенных по полочкам. Все это добро блестело в тусклом фиолетовом освещении, исходящем от корней железного древа. Подопечные Кассианели явно очень хорошо заботятся о вверенном имуществе. Как они умудрились вынести столько всего из адского пламени, которое не способно выдержать даже железное древо, я понять не могу. Темную энергию я почувствовал практически сразу, как вошел. Видимо, корни дерева обладают высокими экранирующими свойствами, что логично. Словно гончая, почуявшая след, я уставился в нужный дальний угол оружейный, где отдельно хранились несколько древних на вид предметов и стояли 2 закрытых сундука. «Я знал, что когда-нибудь предметы, содержащие темную энергию, пригодятся. Мы собирали их все это время, и, как оказалось, были правы». «Боюсь, я погорячился с планами выдвинуться в путь через 2 часа». Обернувшись, обратился я к Анилаэль. «Нужно обеспечить всех большим количеством амулетов силы, а на их изготовление нужно время». «Ты хочешь сказать, что сможешь не только зарядить все артефакты, но и обеспечить нам постоянный доступ к темной энергии?» Широко открытыми от удивления глазами спросил Кассианель. «Я же говорил, что мне удалось отыскать стихийный алтарь. Там я и купил информацию о создании амулета силы». «После длительного простоя алтарю нужен ключ-активатор», — подозрительно прищурив глаза, заявил Кассианель. «Я знаю. У меня есть такой ключ». Достав трофейный артефакт, продемонстрировал его старцу. «Вы не перестаете меня удивлять, молодой человек. Такие артефакты были редки даже в наше время. Я вообще не думал, что сохранился хоть один активатор. Светлые постарались уничтожить их, рад, что у них не получилось. Это многое упрощает». «В каком смысле? Не понял я, к чему клонит Кассианель». «У меня сохранилась карта, с обозначениями всех темных стихийных алтарей на территории королевства Вудстоун, включая те, о которых было известно лишь определенному, причем довольно узкому кругу лиц. Когда стало понятно, что остановить светлых не получится, жрецы получили приказ замуровать все святилища и максимально защитить их. Не знаю, уцелел ли хоть один из них, но уверен, что проверить стоит. Система доложила, что Кассианель отправил запрос на передачу копии своей карты, и когда я наложил ее на уже имеющуюся, с отметками о потенциальных точках эвакуации семени Меллорна, на губах сама собой появилась улыбка. В одном и том же месте светилось две отметки. Если гвардейцам вместе с правящей династией темных эльфов и удалось выжить в огненном аду, то с наибольшей вероятностью они отправились именно к этой точке. Но уже через несколько секунд, когда я сообразил, где именно располагается маркер, настроение резко испортилось. Нужное мне убежище располагается у самой восточной, самой опасной и малоизученной границы уничтоженного королевства Вудстоун. Чтобы добраться туда, придется пересечь топи насквозь и пройти через эпицентр мимо выжженного Меллорна. Что же, похоже, я не зря принял уникальный квест «Целитель мироздания».